Глава 66. Восточные императоры обращаются за помощью к папам. Поездки палеологов Иоанна I, Мануила и Иоанна II на Запад. Соединение церквей греческой и римской, предложенное на Базельском соборе, утверждено в Ферраре и во Флоренции. Положение литературы в Константинополе. Ее возрождение в Италии при содействии греческих выходцев. Любознательность и соревнования латинов. 1339-1492 годы нашей эры. В течение последних 400 лет владычества греческих императоров их дружелюбные или неприязненные отношения к папе и к латинам могли служить термометром их благосостояния или стесненного положения и указанием возвышения или упадка варварских династий. Мы уже видели, что когда турки из рода Сельджука стали покорять азиатские провинции и угрожать Константинополю, смиренные послы Алексея явились на соборе в Пьяченцу для того, чтобы просить защиты у общего отца всех христиан. Лишь только французским пилигримам удалось оттеснить султана из Никеи в Иконий, греческие монархи снова почувствовали или перестали скрывать ненависть и презрение к западным раскольникам и тем ускорили первое падение своей империи. Эпоха монгольского нашествия отмечена скромным и человеколюбивым тоном, которым выражался Иоанн Ватацис. После того, как Константинополь был отнят у латинов, трон первого палеолога был окружен внешними и внутренними врагами. Пока меч Карла висел над его головой, он с низостью заискивал милостивого расположения римского первосвященника и приносил минутной опасности в жертву и свою религию, и свою добродетель, и любовь своих подданных. После смерти Михаила и сам монарх, и его народ стали отстаивать независимость своей церкви и чистоту своего символа веры. Андроник Старший и не боялся латинов, и не любил их. Когда он был доведен до крайне бедственного положения, его гордость служила охраной для его суеверий, и он не мог без нарушения приличий отвергать в своих преклонных летах те православные убеждения, которые с такой твердостью выказывал в своей молодости. Его внук, Андроник-младший, был более раболепен и по своему характеру, и по своему положению, и завоевание в Ефинии турками побудило его искать мирского и духовного союза с западными монархами. После 50-летнего разрыва и молчания к папе Бенедикту XII был отправлен в качестве тайного агента монах Варлаам, а данные Варлааму лукавые инструкции, как кажется, были написаны мастерской рукой высшего придворного служителя. «Святейший отец», так приказано было ему выражаться, «император не менее вас самих желает соединения двух церквей. Но в этом деликатном деле он не должен унижать своего собственного достоинства и не должен оскорблять предрассудков своих подданных. Есть два пути к объединению – насилие и убеждение. Бесполезность насилия уже была доказана на опыте, так как латинам удалось овладеть империей, но не удалось овладеть умами греков. Путь убеждения хотя и более медлен, но ведет к более верным и более прочным результатам. Депутация из 30 или 40 наших богословов, вероятно, сошлась бы с богословами Ватикана в любви к истине и в тождестве верований. Но после ее возвращения домой, какую пользу принесло бы такое соглашение или какая была бы за него награда? Негодование соотечественников и упреки ослепленного и упрямого народа. Однако этот народ привык уважать Вселенские соборы, которыми установлены догматы нашей веры. Если же он отвергает изданные в Лионе декреты, то это потому, что на том самоправном собрании не были ни выслушаны, ни допущены к участию представители восточных церквей. Для нашей благотворной цели было бы полезно и даже необходимо отправить в Грецию осмотрительно выбранного легата для того, чтобы он сговорился с патриархами Константинопольским, Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским и с помощью их подготовил созвание Свободного и Вселенского собора. Но в настоящую минуту, продолжал хитрый агент, турки поставили империю в опасное положение, завладев 4 самыми большими городами Анатолии. Христианские жители этих городов выразили желание снова поступить под управление своего законного государя и возвратиться в лоно своей церкви, но военных сил и доходов императора недостаточно для их освобождения. И надо, чтобы вслед за римским легатом или впереди его шла армия франков, которая выгонит неверующих и откроет путь к святому гробу. На случай, если бы недоверчивые латины потребовали какого-нибудь ручательства за искренность греков или какого-нибудь предварительного доказательства их искренности, у Варлаама был готов убедительный и разумный ответ. Первое. Только Вселенский собор может довершить объединение церквей. Но такой собор не может быть созван, пока не будут освобождены от магометанского ига 3 восточных патриарха и множество епископов. Второе. Греков восстановил против латинов длинный ряд угнетений и обид. Их следует примирить с латинами каким-нибудь доказательством братского расположения, оказанием какой-нибудь действительной помощи, которая подкрепила бы авторитет и аргументы императора и приверженцев объединения. Третье. Если бы и оказалось невозможным устранить некоторые различия в верованиях и обрядах, то все-таки не следовало забывать, что греки – последователи Христа, а турки – общие враги всех, кто носил название христиан. Жителям Армении, Кипра и Родоса также грозила опасность, и французские принцы доказали бы свое благочестие, если бы обнажили свой меч на общую защиту религии. Четвертое. Даже если бы на подданных Андроника смотрели как на самых гнусных раскольников, еретиков и язычников, все-таки западные державы должны бы были из политической предусмотрительности постараться приобрести полезного союзника, поддержать приходящую в упадок империю, которая прикрывает Европу, и скорее соединиться с греками против турок, чем выжидать соединения турецких армий и сокровищ с войсками и сокровищами завоеванной Греции.